Американский боец. Окно в номере отеля открыто, и лежа в постели, слышишь стрельбу на передовой линии за 17 кварталов отсюда. Всю ночь не прекращается перестрелка. Винтовки потрескивают такронг, коронг, краанг, такронг, а потом вступает пулемет. Калибр его крупнее, и он трещит гораздо громче. Ронг, караронг, ронг, ронг. Потом слышен нарастающий гул, приближается снаряд траншейной мортиры и дробь пулеметной очереди. Лежишь и прислушиваешься. И как хорошо вытянуться в постели, постепенно согревая холодные простыни в ногах кровати, а не быть там, в университетском городке при Крабанчеле. Кто-то хриплым голосом распевает под окном, а трое пьяных переругиваются. Но ты уже засыпаешь. Утром, раньше, чем тебе разбудит телефонный звонок из конторы, просыпаешься от оглушительного взрыва, идешь к окну, высовываешься и видишь человека, который с поднятым воротником, втянув голову в плечи, бежит по мощенной площади. В воздухе стоит едкий запах разорвавшегося снаряда, который ты надеялся никогда больше не вдыхать. И в купальном халате и ночных туфлях ты сбегаешь по мраморной лестнице и чуть не сбиваешь с ног пожилую женщину, раненую в живот. Двое мужчин в синих рабочих блузах вводят ее в двери отеля. Обеими руками она зажимает рану пониже полной груди, и между пальцев тоненькой струйкой стекает кровь. На углу, в 20 шагах от отеля, груда щебня, осколки бетона и взрытая земля. Убитый в изорванной запыленной одежде и глубокая воронка на тротуаре, откуда поднимается газ из разбитой трубы. В холодном утреннем воздухе все это кажется маревом знойной пустыни. «Сколько убитых?» — спрашиваешь полицейского. «Только один», — отвечает он. «Снаряд пробил тротуар и разорвался под землей. Если бы он разорвался на камнях мостовой, могло бы быть 50». Другой полицейский чем-нибудь накрывает верхний конец туловища, где раньше была голова. Посылают за рабочим, чтобы он починил газовую трубу, а ты возвращаешься в отель завтракать. Уборщица с покрасневшими глазами замывает пятна крови на мраморном полу вестибюля. Убитый не ты. И не кто-нибудь из твоих знакомых. И все очень проголодались после холодной ночи и долгого вчерашнего дня на Гвадалахарском фронте. «Вы видели его?» — спрашивает кто-то за завтраком. «Видел», — отвечаешь ты. «Ведь мы по 10 раз в день проходим там, на самом углу». Кто-то шутит, что так можно и без зубов остаться. Еще кто-то говорит, что этим не шутит. И у всех столь свойственное людям на войне чувство. «Не меня». «Ага, не меня». Убитые итальянцы там, под Гвадалахарой, тоже были не ты. Хотя убитые итальянцы из-за воспоминаний молодости все еще кажутся нашими убитыми. Нет, не ты. Ты по-прежнему ранним утром выезжал на фронт в жалком автомобильчике с еще более жалким шофериком, который, видимо, терзался все сильнее по мере приближения к передовой. А вечером, иногда уже в темноте, без огней, ехал обратно. И твою машину с грохотом обгоняли тяжелые грузовики. И ты возвращался в хороший отель, где тебя ждала чистая постель, где ты за доллар в сутки занимал один из лучших номеров с окнами на улицу. Номера поменьше, в глубине, с той стороны, куда не попадали снаряды, стоили гораздо дороже. А после того случая, когда снаряд разорвался на тротуаре перед самым отелем, ты получил прекрасный угловой номер из 2 комнат, вдвое больше того, который ты раньше занимал, и дешевле, чем за доллар в сутки. Не меня убили. Ага. Нет, не меня. На этот раз не меня. Потом в госпитале американского общества друзей испанской демократии, расположенном в тылу Мараты, на Валенсийской дороге, мне сказали: «Вас хочет видеть Реван». «А я его знаю?» «Кажется, нет», — ответили мне, «но он хочет вас видеть». «Где он?» «Наверху». В палате наверху делали переливание крови какому-то человеку с очень серым лицом, который лежал на койке, вытянув руку и, не глядя на булькающую бутылку, бесстрастным голосом стонал. Он стонал как-то механически, через правильные промежутки, и казалось, что стоны исходят не от него, губы его не шевелились. «Где тут Реван?» — спросил я. «Я здесь», — сказал Реван. Голос раздался из-за бугра, покрытого грубым серым одеялом. Две руки были скрещены над бугром, а в верхнем конце его виднелось нечто, что когда-то было лицом, а теперь представляло собой желтую струбчатую поверхность, пересеченную широким бинтом на том месте, где раньше были глаза. «Кто это?» — спросил Реван. Губ у него не было, но он говорил довольно отчетливо, мягким, приятным голосом. «Хемингуэй», — сказал я. «Я пришел узнать, как ваше здоровье». «С лицом было очень плохо», — ответил он. «Обожгло гранатой, но кожа сходила несколько раз, и теперь все заживает». «Оно и видно. Отлично заживает». Говоря это, я не смотрел на его лицо. «Что слышно в Америке?» — спросил он. «Что там говорят о таких, как мы?» «Настроение резко изменилось», — сказал я. «Там начинают понимать, что республиканское правительство победит». «И вы так думаете?» «Конечно», — сказал я. «Это меня ужасно радует», — сказал он. «Знаете, я бы не огорчался, если бы только мог следить за событиями. Боль — это пустяки. Я, знаете, никогда не обращал внимания на боль. Но я страшно всем интересуюсь, и пусть болит, только бы я мог понимать, что происходит. Может быть, я еще пригожусь на что-нибудь». «Знаете, я совсем не боялся войны. Я хорошо воевал. Я уже раз был ранен и через 2 недели вернулся в наш батальон. Мне не терпелось вернуться. А потом со мной случилось вот это». Он вложил свою руку в мою, это не была рука рабочего. Не чувствовалось мозоли, и ногти на длинных лопатчатых пальцах были гладкие и закругленные. «Как вас ранило?» — спросил я. «Да, одна часть дрогнула, но мы и пошли остановить ее. И остановили. А потом мы дрались с фашистами и победили их. Трудно, знаете ли, пришлось, но мы побили их, и тут кто-то пустил в меня гранатой». Я держал его за руку, слушал его рассказ и не верил ни единому слову. Глядя на то, что от него осталось, я как-то не мог представить себе, что передо мной изувеченный солдат. Я не знал, при каких обстоятельствах он был ранен, но рассказ его звучал неубедительно. Каждый желал бы получить ранение в таком бою. Но мне хотелось, чтобы он думал, что я ему верю. «Откуда вы приехали?» — спросил я. «Из Питтсбурга. Я там окончил университет». «А что вы делали до того, как приехали сюда?» «Я служил в благотворительном обществе», — сказал он. Тут я окончательно уверился, что он говорит неправду, и с удивлением подумал, как же он все-таки получил такое страшное ранение. Но ложь его меня не смущала. В ту войну, которую я знал, люди часто привирали, рассказывая о том, как они были ранены. Не сразу, после. Я сам в свое время немного привирал, особенно поздно вечером. Но он думал, что я верю ему, и меня это радовало, и мы заговорили о книгах, он хотел стать писателем, и я рассказал ему, что произошло севернее Гвадалахары, и обещал, когда снова попаду сюда, привезти что-нибудь из Мадрида. Я сказал, что, может быть, мне удастся достать радиоприемник. Я слышал, что Дос Пассос и Синклер-Льюис тоже сюда собираются, сказал он. Да, подтвердил я. Когда они приедут, я приведу их к вам. Вот это чудесно, сказал он. Вы даже не знаете, какая это для меня будет радость. Привезу непременно, сказал я. А скоро они приедут? Как только приедут, приведу их к вам. Спасибо, Эрнест, сказал он. Вы не обидитесь, что я зову вас Эрнестом? Голос мягко и очень ясно подымался от его лица, которое походило на холм, изрытый сражением в дождливую погоду и затем спекшийся на солнце. «Ну что вы», — сказал я, — «пожалуйста». «Послушайте, дружище, вы скоро поправитесь, еще очень пригодитесь. Вы можете выступать по радио». «Может быть», — сказал он. «Вы еще приедете?» «Конечно», — сказал я, — «непременно». «До свидания, Эрнест», — сказал он. «До свидания», — сказал я ему. Внизу мне сообщили, что оба глаза и лицо погибли, и что, кроме того, у него глубокие раны на бедрах и ступнях. «Он еще лишился нескольких пальцев на ногах», — сказал врач, — «но этого он не знает». «Пожалуй, никогда и не узнает». «Почему?» «Конечно, узнает», — сказал врач. «Он поправляется?» «Все еще не ты ранен, но теперь это твой соотечественник. Твой соотечественник из Пенсильвании, где мы когда-то бились под Геттисбургом». Потом я увидел, что по дороге навстречу мне с присущей кадровому британскому офицеру осанкой боевого петуха, которые не смогли сокрушить ни 10 лет партийной работы, ни торчащие края металлической шины, охватывающей подвязанную руку, идет батальонный Ревена Джок Кеннингхэм. У него 3 открытые пулевые раны в левое предплечье. Я видел их, одна гноится. А еще одна пуля пробила грудь и застряла под левой лопаткой. Он рассказал мне точно и кратко, языком военных сводок, о том, как они остановили отступающую часть на правом фланге батальона, о сражении в окопе, один конец которого держали фашистские, а другой — республиканские войска, о том, как они захватили этот окоп и как 6 бойцов с одним пулеметом отрезали около 80 фашистов от их позиций и как отчаянно оборонялись эти 6 бойцов до тех пор, пока не подошли республиканские части и, перейдя в наступление, не выровняли линию фронта. Он изложил все это ясно, убедительно, с исчерпывающей полнотой и сильным шотландским акцентом. У него были острые, глубоко сидящие ястребиные глаза, и, слушая его, можно было сразу почувствовать, каков он в бою. В прошлую войну за такую операцию он получил бы крест Виктории. В эту войну не дают орденов. Единственные знаки отличия – раны, и даже нашивок за ранение не полагается. «Ревен был в этом бою», – сказал он. «Я и не знал, что он ранен. Он молодчина. Он был ранен позже, чем я. Фашисты, которых мы отрезали, были хорошо обучены. Они не выпустили даром ни одного заряда. Они выжидали в темноте, пока не нащупали нас, а потом открыли огонь залпами. Вот почему я получил 4 пули в одно и то же место». Мы еще поговорили, и он многое сообщил мне. Все это было важно, но ничто не могло сравниться с тем, что рассказ Джи Ревена, клерка питтсбургского благотворительного общества, не имевшего никакой военной подготовки, оказался правдой. Это какая-то новая, удивительная война. И многое узнаешь в этой войне. Все то, во что ты способен поверить.